Глава 9. В понедельник весна предательски вильнула назад к зиме, разразившись холодным дождем и сырым резким ветром, который сёк молодую листву чересчур легковерных деревьев. Нахальных распутников воробьев, предававшихся блуду на газонах, ветер разогнал куда попало, и они с сердитым чириканьем выражали неудовольствие по поводу капризов природы. Я приветствовал мистера Рыжего Бейкера, который совершал свою утреннюю прогулку, как флажком помахивая хвостом на ветру. Старый мой знакомец, он жмурился от дождя. Я сказал: «Мы можем казаться добрыми друзьями, но считаю своим долгом заметить вам, что отныне за нашими улыбками скрывается борьба, непримиримое столкновение интересов». Я сказал бы еще больше, но он спешил кончить свои дела и убраться под надежный кров. Морфи появился минута в минуту. Может быть, он поджидал меня, наверное, даже так. «Ну и погодка», — сказал он. Его дождевик из прорезиненного шелка то вздувался пузырем, то облеплял ему колени. «Вы, говорят, были вчера у моего хозяина с визитом?» Мне понадобился его совет, но меня и чаем угостили. «Не сомневаюсь. Знаете, как бывает с советами? Они вас устраивают лишь в том случае, если совпадают с вашими собственными намерениями. Ищите, куда поместить капитал. Моей Мэри захотелось новую мебель. А когда женщине что-нибудь хочется, она первым делом изображает свою затею как выгодное помещение капитала». «Это не только женская черта», — сказал Морфи. «Я и сам такой. Деньги-то ее. Вот она и хочет поискать что-нибудь подходящее». На углу главной улицы у входа в игрушечный магазин «Раппа» ветер сорвал жестяной рекламный щиток и гнал его по мостовой с таким грохотом и звоном, будто произошла автомобильная катастрофа. «Скажите, верно я слыхал, будто ваш хозяин собирается в Италию?» «Не знаю. Странно, что он до сих пор ни разу туда не съездил. Итальянцы такие горячие родственники. Зайдем, выпьем кофе. Мне еще нужно прибрать в лавке. После праздника с утра всегда много народу. Ладно уж, ладно, не будьте мелочным. Личный друг мистера Бейкера может позволить себе, не торопясь, выпить чашку кофе». Он это сказал не так ехидно, как оно выглядит на бумаге. Он умел говорить любые слова самым невинным и дружеским тоном. За все эти годы я ни разу не пил утром кофе в Фок-Мачте. Вероятно, я один из всего города. Пить кофе в Фок-Мачте — обычай, традиция, это все равно что клуб. Мы взгромоздились на табуреты у стойки, и мисс Линч, я вместе с ней ходил когда-то в школу, пододвинул нам чашки с кофе, ничего не расплескав. Рядом с каждой чашкой стоял крохотный сливочник, а два куска сахара в бумажных обертках она бросила вдогонку, словно игральные кости. «Мисс Линч! Мисс Линч!» Мисс уже стала частицей ее имени, частицей ее самой. Пожалуй, так уж не удастся отделаться от этой частицы. Ее красный носик с каждым годом все красней, но это не алкоголизм, а хронический насморк. «Доброе утро, Итан», — сказала она. «Что, сегодня какое-нибудь торжество?» «Это он меня затащил», — сказал я, и, желая быть добрым, прибавил: «Анни». Она дернула головой, как от револьверного выстрела, но потом, поняв, в чем дело, улыбнулась, и, поверите ли, стала совершенно такой же, как в пятом классе, и красный носик, и все прочее. «Приятно повидать тебя, Итан», — сказала она и высморкалась в бумажную салфетку. «А я удивился, когда узнал», — сказал Морфи. Он снимал сахарообертку. Его ногти блестели лаком. «Вот так втемяшится тебе что-нибудь в голову. А там привыкнешь к этой мысли, кажется, иначе быть не может. Потом трудно поверить, что ты не прав. Не понимаю, о чем это вы. Я, пожалуй, и сам не понимаю. Черт бы побрал эти обертки. Почему не насыпать просто в сахарницу? Из экономии должно быть, чтобы не брали слишком много. Разве что так. Я знал одного типа. Он некоторое время только сахаром и питался. Пойдет в автомат, возьмет за 10 центов чашку кофе, половину выпьет, а потом доверху добавляет сахаром. Все-таки хоть с голоду не умрешь. И я, как всегда, подумал, не был ли этим типом сам Морфи? Странный, колючий человек, без возраста, с наманикюренными ногтями. Он был как будто интеллигентным, об этом говорила его логика, вот его мысли, но язык в нем был грубый, простецкий, с налетом вульгарности, язык человека из низов. «Не потому ли вы пьете кофе с одним куском сахара?» — спросил я. Он ухмыльнулся. «У каждого есть своя теория», — сказал он. «Самый распоследний голодранец разведет вам теорию, почему он попал в голодранц. Едешь по дороге и вдруг упрешься в тупик, потому что считался с теорией, а не с дорожными знаками. Из-за этого самого и я верно дал мах насчет вашего хозяина». Давно уж мне не случалось пить кофе не дома. Кофе был неважный. У него даже и вкуса кофе не было, разве что горячий и черный. В последнем я убедился, пролив немножко на свою сорочку. «Честное слово, не понимаю, о чем вы». «Хочу сообразить, с чего это мне вообще втемяшилось в голову». «Верно, вот с чего. Ведь он говорит, что приехал 40 лет назад. 35 или 37, это, может быть, да, но не 40. Нет». Я, должно быть, очень туп. Если 40, это выходит 1920 год. Все еще не дошло. Знаете, когда работаешь в банке, нужно уметь сразу раскусить человека. Он протянул чек, а ты уж знаешь, что это за птица. Вот и вырабатывает сноровка. Не приходится даже думать. Все само встает на место. Но бывает, что и ошибаешься. Может, он в самом деле приехал в 20-м. Может, я ошибся? Я допил кофе. «Пора, а то не успею прибрать в лавке», — сказал я. «Вы меня перехитрили», — сказал Морфи. «Стали бы допытываться, ничего б я вам не сказал. Но вы молчите, придет, значит, сказать. В 21-м году прошел первый чрезвычайный закон об эмиграции. Ну и что? В 20-м он мог сюда приехать». «В 21-м едва ли». «Ну и что?» «Значит, так подсказывает мне смекалка, он приехал сюда после 21-го, но с черного хода». «И значит, он не ездит на родину, потому что не может получить документы на обратный въезд?» «Слава богу, что я не работаю в банке». «От вас бы там было больше проку, чем от меня. Я слишком много болтаю. Словом, если он едет, значит, я ошибся. Погодите, выйдем вместе. За кофе я плачу». «Привет, Анни», — сказал я. «Заходи, Ид, ты никогда не заходишь. Зайду». Когда мы пересекали улицу, Морфи сказал: «Вы не рассказываете его макаронному святейшеству, что я прохаживался насчет его отношений с иммиграционными властями, ладно?» «Зачем я стану ему рассказывать?» «А зачем я вам рассказал? Что за драгоценности в этом футляре?» «Шляпа рыцаря-храмовника. Перо пожелтело. Хочу узнать, не возьмут ли его в отбелку». «Вы масон?» «Семейные традиции. Хоули были масонами еще до того, как Джордж Вашингтон стал великим магистром». «Вот не знал этого про Вашингтона. А мистер Бейкер тоже масон? У Бейкеров это тоже традиции». Мы уже вошли в переулок. Морфи полез в карман за ключом от боковой двери банка. «Может, потому мы отпираем сейф с такими церемониями, будто это заседание масонской ложи. А? Так что свечей нет. А так форменное священнодействие». «Морфи», — сказал я, — Вы что-то сегодня ко всему придираетесь. Пасха не внесла мира в вашу душу. Увидим через неделю, — сказал он. Нет, правда, когда стрелка подходит к 9, мы уж все стоим, обнажив голову, перед святая святых. Ровно в 9 отец Бейкер преклонит колено, отопрет сейф, и мы все бьем земные поклоны великому богу Чистогана. Вы псих, Морфи. Может быть, я и псих. А, черт побрал этот замок. И можно открыть чем угодно, только не ключом. Он долго ворочил ключ в замке и пинал дверь ногами, пока она, наконец, не отворилась. Потом вытащил из кармана листок туалетной бумаги и затолкал его в замок. Я едва удержал, чтобы не спросить, а это не рискованно? Он ответил без моего вопроса. А то эта пакость захлопнется, когда не нужно. Понятно, после того, как откроют сейф, Бейкер сам проверяет все замки. Смотрите же, не проболтайтесь, Марулло, о моих подозрениях. С такими клиентами шутить не приходится. «Ладно, Морфи, — сказал я, — и пошел через дорогу к своей двери, и оглянулся, ища кота, который всегда норовил прошмыгнуть в лавку. Но кота не было. Внутри лавки все как будто изменилось. Все было новым для меня. Я видел то, чего никогда не замечал раньше, и не видел того, что меня всегда огорчало и раздражало. Ничего удивительного. Взглянешь на мир другими глазами или даже сквозь другие очки, и сразу перед тобой другой, новый мир». В уборной из-за неисправного вентиля все время подтекала вода. Марулло не спешил сменить вентиль. Расход воды не контролировался, ему было наплевать. Я прошел в передний угол лавки, где стояли старомодные весы с чашками, и взял оттуда 2-фунтовую гирю. Эту гирю я подвесил к цепочке в уборной поверх деревянной ручки. Вода полилась и стала литься, не переставая. Я снова вышел в помещение лавки и прислушался. Было слышно, как вода бурлит и клокочет в унитазе. Этот звук не спутаешь ни с чем другим. Я отвязал гирю, положил на место и вернулся за прилавок. Моя паства на полках замерла в ожидании. Бедняги, им некуда было податься. Мне бросилась в глаза маска Микки Мауса, скалившие зубы с коробки в пределе, отведенном провизии для завтраков. Это мне напомнило про обещание, данное Аллену. Я нашел рогатую палку, которой достают товар с верхних полок, подцепил одну коробку, снес ее в кладовую и поставил там, где висел мой плащ. Вернувшись, я посмотрел на полку. Оттуда точно так же скалил на меня зубы следующий Микки Маус. Я пошарил за батареей консервных банок и вытащил серый холщовый мешочек с мелочью. Потом, вспомнив что-то, стал шарить дальше, пока не нащупал старый замасленный револьвер, валявшийся там с незапамятных времен. Это был Айвер Джонсон 38-го калибра, когда-то посеребрённый, но серебро почти все стерлось. Я открыл барабан и увидел позеленевшие от времени патроны. Барабан, перемазанный загустевшим маслом, вращался туго. Я сунул предательскую и, вероятно, опасную игрушку в ящик под кассой, достал чистый фартук и подвязал его, обведя тесемками вокруг пояса и аккуратно заправив их под отогнутый край. Кому не случалось задумываться над решениями, поступками и замыслами сильных мира сего? Рождены ли они разумными побуждениями и добрыми намерениями, или же в них повинны порой случай, мечта, разыгравшаяся фантазия, сказки, которые мы любим все рассказывать себе. Я хорошо знаю, сколько времени длится игра, которую я веду в своем воображении. Она началась с того дня, когда Морфи перечислял мне условия успешного ограбления банка. Я долго обдумывал его слова с ребяческим удовольствием, в каком взрослые обычно не сознаются. Так началась игра, которая шла параллельно действительной жизни лавки, и все, что происходило на самом деле, словно бы естественно укладывалось в эту игру. Неисправные вентили в уборной, маска Микки Мауса, которую просил Аллен, рассказ об отпирании сейфа. Возникали новые подробности и тоже легко находили себе место. Например, туалетная бумага, засунутая в дверной замок. Игра постепенно расширялась, усложнялась, но до этого дня в ней участвовало только воображение. Гиря, привязанная к цепочке в уборной, была первой реальностью этого мысленного дивертисмента. Второй реальностью был старый револьвер, а теперь я занялся расчетом времени. Игра обретала точность. Я до сих пор ношу при себе отцовский серебряный хронометр с толстыми стрелками и большими черными цифрами. Вещь редкостная, если не по красоте, то по верности хода. Утром, прежде чем взяться за метлу, я сунул его в кармашек сорочки и размерил время, так что без 5:09 уже успел распахнуть двери и чиркал метлой по тротуару. Удивительно, сколько пыли скапливается за субботу и воскресенье, а от дождя пыль намокла и превратилась в грязь. Да чего же точный механизм наш банк, под стать отцовскому хронометру. Ровно без 5:09 со стороны Вязовой улицы показался мистер Бейкер. Гарри Робит и Эдди Толден, вероятно, подстерегали его приход. Они сразу вынырнули из фок-мачт и догнали его на полдороги. «Доброе утро, мистер Бейкер!» — окликнул я. «Доброе утро, Эдит! Доброе утро, Гарри!» «Доброе утро, Итан! Вам сегодня без шланга не управиться!» Они вошли в банк. Я поставил метлу у входа, взял гирю с весов, подошел к кассе, выдвинул ящик и начал быструю, но методичную пантомиму. Прошел в уборную и подвесил гирю к цепочке, подобрал фартук, заткнул полы за пояс, надел свой плащ, подошел к боковой двери и осторожно приотворил ее. Когда минутная стрелка хронометра коснулась 12, на башне ратуши начали бить часы. Я отсчитал в уме 8 шагов через дорогу, потом еще 20. Я сделал движение рукой, не шевеля губами, выждал 10 секунд, сделал еще движение рукой. Все это я видел мысленно. Руки мои делали определенные движения. А я считал 20 шагов, быстрых, но размеренных, потом еще 8 шагов. Я затворил дверь, снял плащ, опустил фартук, прошел в уборную, снял гирю с цепочки, прекратив этим спуск воды, подошел к кассе, выдвинул ящик, открыл шляпную коробку, потом опять закрыл и застегнул на ней ремень, вернулся к входной двери, взял метлу и посмотрел на часы. Было 9:02:20. Неплохо, но можно напрактиковаться так, чтобы все занимало меньше 2 минут. Я еще не кончил подметать тротуар, когда из фок-мачты вышел Стони, старший констебль, и, перейдя улицу, направился ко мне. «Доброе утро, Ит. Отпустить к мне поскорее 0,5 фунта масла, фунт бекону, бутылку молока и 10 яиц. У моей супружницы подобрались все припасы». «Сию минуту, начальник. Как вообще жизнь?» Я раскрыл бумажный пакет и стал складывать туда нужные продукты. «Спасибо, ничего», — сказал он. «Я заходил 5 минут назад, да услышал, что вы в уборной. Наешь с крутых яиц, вот сидишь без конца». «Что верно, то верно», — сказал Стони. «Это ж такое дело». «Сработало, значит». Уже собравшись уходить, он спросил: «Что с вашим дружком, Дэнни Тейлором?» «Ничего не знаю. Опять он за свое?» «Да нет. Вроде бы он в порядке и почистился даже. Я тут сижу в машине, а он подходит и просит засвидетельствовать его подпись». «Для чего?» «Не имею понятия. На двух бумагах, но он держал их сложенными, так что я ничего не мог разглядеть». «На двух бумагах?» «Точно, он дважды расписался, и я дважды засвидетельствовал его подпись». «Он не был пьян?» «По-моему, нет. Подстриженный такой, при галстуке». «Хорошо, если так, начальник». «Да, конечно, бедняга. Ведь они все надеются на что-то». «Но мне пора». И он с места припустил галопом. «У Стони жена на 20 лет его моложе». Я снова взялся за метлу и стал сбрасывать комки грязи в водосточную канаву. На душе у меня было погано. Может быть, всегда трудно в первый раз.